Я думаю, что если бы Орм узнал об этом, то согласился бы, чтобы я получил этот крест после него. Я ведь теперь так же, как и он, буду человеком без роду и племени. Кристин достала из-под рубашки маленький серебряный крест. Нокви принял его. Крест был еще теплый от материнской груди. Нокви благоговейно облобызал ковчежец посреди креста, замкнул тяжелую цепь у себя на шее и спрятал крест под одежду. «Помнишь ли ты своего брата Орма?» — спросила мать. «Не знаю. Подчас мне кажется, что да. Но, может, это просто от того, что вы так много рассказывали о нем, когда я был ребенком?» Нокви еще немного посидел рядом с матерью, потом встал. «Покойной ночи, матушка. Храни тебя Бог, Нокви. Спи спокойно». Он ушел. Кристин сложила неоконченную брачную одежду Ивара и принадлежности для шитья и загасила огонь в очаге. «Храни тебя Бог! Храни тебя Бог, мой Нокви!» Она задула свечу и вышла из ткацкой. Спустя некоторое время Кристин повстречалась с Турдис в одной из усадеб прихода. Хозяева усадьбы занемогли и не успели убрать сено. Тогда братья и сестры гильдии святого Улова пришли, чтобы помочь им управиться с работами. Вечером Кристин немного прошла с девушкой. Она шла неторопливой походкой пожилой женщины, болтая о том, о сём, и исподволь так повернула беседу, что Турди сама рассказала матери Нокви обо всем, что было между нею и юношей. Да, они встречались с Нокви у них дома, на выгоне. А минувшим летом, когда она жила на горном пастбище, он много раз бывал у нее по ночам. Однако он никогда не пытался вести себя с нею чересчур вольно. Вообще-то она хорошо знает, что говорят в народе о Нокви, но он ее ни разу не оскорбил. Ни словом, ни деянием. Несколько раз он лежал с нею рядом на постели, поверх мехового одеяла, и они разговаривали. Как-то она спросила, намерен ли он посвататься к ней, и он ответил, что не может этого сделать, так как обещал отдать себя в услужение Деве Марии. То же самое сказал он ей той весной, когда им довелось однажды побеседовать, и потому она не стала больше противиться воле отца и деда. Великое зло навлекли бы вы оба на себя, если бы он нарушил свой обет, а ты воспротивилась воле своих родичей, — сказала Кристин. Она стояла, опираясь на грабли, и глядела на молодую девушку. Какое кроткое и красивое личико у этого ребенка! И чудесные золотистые волосы, заплетенные в толстую косу. «Я верю, что Господь дарует тебе счастье, моя Турдис. Ладным и славным юношей кажется твой нареченный жених». «Да, Ховард мне по сердцу», — промолвила девушка и вдруг залила с горючими слезами. Кристин утешала ее словами, уместными в устах пожилой и рассудительной женщины, но внутри у нее все стонало от тоски. Ах, как хотела бы она назвать это милое, здоровое дитя своей дочерью! После свадьбы Ивора Кристин некоторое время оставалась в Рогнхейме. Сигне, дочь Гамала, не была красива и выглядела страшно изможденной и старой. Но она оказалась очень приветливой и доброй. Она, по-видимому, искренне любила своего мужа, а его мать и братьев принимала так, словно полагалось, что они неизмеримо выше ее, и сколько бы она их ни почитала и не прислуживала им, всего этого будет недостаточно. Кристин была совершенно непривычна к тому, чтобы кто-нибудь хоть пальцем шевельнул, чтобы угодить ей. Даже когда она была богатой владелицей Хьюсабю и распоряжалась бесчисленным множеством слуг, там не находилось никого, кто позаботился бы об удобствах и досуге самой хозяйки. Она сама не щадила себя, управляя работами на пользу всего семейства, и другим тоже не приходило в голову, что хозяйку следует щадить. Услужливые заботы Сигны о свекрови все время, пока та жила в Рогнхейме, были приятны Кристин, и ей скоро до того полюбилась Сигна, что так же горячо, как она молила Бога о счастье Ивора в этом браке, стала она теперь молить Всевышнего о том, чтобы Сигна никогда не имела повода раскаиваться, вручив себя и все свое имущество столь юному супругу. Сразу же после Михайлова дня Нокви и Бьоргюльф отправились на север, в Трондхеймскую область. Позднее Кристин слышала, что они в добром здравии прибыли в Нидрос и были приняты послушниками в монастырскую общину на Теутре. Это было все, что она теперь знала о них. И вот уже скоро год, как Кристин жила в Йорюнгорде лишь с двумя оставшимися при ней сыновьями. Но ей казалось, что прошло гораздо больше времени. Год назад, в тот осенний день, когда она, проводив сыновей до самых Довских гор, возвращалась домой, мимо церкви, и глядела вниз на поля, столь густо окутанные покровом холодного тумана, что из-за него нельзя было разглядеть даже построек родной усадьбы, она думала, вот так же, наверное, чувствует себя тот, кто возвращается к дому своему и знает, что найдет там лишь пепелище и остывшие угли. И теперь, когда Кристин шла по заглохшей тропинке мимо развалин кузни, в нынешнем году окончательно скрытых за наступающей слуга буйной порослью желтого подмаренника, колокольчиков и мышиного горошка, ей представлялось, что она видит перед собой картину собственной жизни, разрушенной непогоды, закопченный старый горн, в котором никогда уже не разведут огонь. Пригорок, покрытый мелкими кусочками угля, и пробивающаяся повсюду на пожарище мягкая, нежная, молодая трава, а в трещинах старого горна там и сям ярко рдели красные пучки иван-чая. Однажды, когда Кристин уже улеглась на покой, она вдруг пробудилась от шума. Какие-то всадники въехали во двор усадьбы. Хлопнула дверь верхней горницы, Кристин услышала, как Геуте громко и радушно приветствует своих гостей. Слугам пришлось встать и выйти во двор. Наверху послышались говор и топот ног. Кристин различила раздраженный голос Ингрид. «Да, славная девушка эта молодая служанка. Уж она не допустит никаких вольностей с собой». Взрыв веселого, молодого смеха был ей наградой за находчивые и язвительные речи. Фрида что-то вопила. Бедняжка, она так и не поумнела. Ей было почти столько же лет, сколько и Кристин, и всякие хозяйки по сей день приходилось опекать ее. Кристин повернулась на постели и уснула.